Современная наука требует, чтобы каждая специальность рылась в своей собственной ямке. Никто не привык заниматься разборкой и сопоставлением того, что забыто из разных ямок. Он встал и извлек объемистую рукопись. «Взгляните», — сказал он, — «моя последняя работа об изображении птиц на вышивках китайских крестьян отняла у меня 7 лет, но ее сразу приняли для опубликования. В наши дни спрос на монографии». Карл был прав. Но разрешить проблемы Тихого океана без всестороннего освещения их мне казалось так же невозможным, как разобраться в сложной шахматной позиции, учитывая движение фигур только своего цвета. Мы убрали со стола, и я стал помогать Карлу вытирать посуду после мытья. «Из Чикагского университета ничего нет?» «Ничего». «А что вам сказал сегодня ваш старый приятель в музее?» Я ответил, с трудом подбирая слова. Он совершенно не заинтересовался. Он сказал, так как у индейцев были только простые плоты, нечего и думать о том, что они могли открыть острова Тихого океана. Маленький человечек вдруг с яростью принялся вытирать тарелку. «Да», — заговорил он наконец, — «по правде говоря, мне это тоже кажется практическим возражением против вашей теории». Я уныло взглянул на маленького этнографа, которого считал своим верным союзником. «Не поймите меня ложно», — поторопился добавить он. «Я думаю, что вы правы, но вместе с тем все так неясно. Моя работа о вышивках подтверждает вашу теорию». «Карл», — сказал я, — «я абсолютно уверен, что индейцы переплыли Тихий океан на своих плотах и готов сам построить такой плот и переплыть океан только для того, чтобы доказать, что это возможно». «Вы с ума сошли!» Мой друг принял это за шутку и даже засмеялся от такой чудовищной мысли. «Вы с ума сошли! На плоту?» Он не находил слов и лишь смотрел на меня с сомнением, как бы ожидая, что я вот-вот улыбнусь в знак того, что я пошутил. Он не дождался улыбки. Я понял теперь, что в самом деле никто не согласится с моей теорией из-за того, что между Перу и Полинезией простирается беспредельный океан, для преодоления которого я ничего не мог предложить, кроме доисторического плота. Карл неуверенно смотрел на меня. «Теперь мы выйдем и выпьем по стаканчику», — предложил он. Мы вышли и выпили по 4. К концу недели истек срок квартирной платы. В это время я получил письмо из норвежского банка, извещавшее меня о том, что он не может больше переводить мне доллары, валютные ограничения. Я захватил свой чемодан и сел в метро, которое доставило меня в Бруклин. Там я поселился в доме норвежских моряков, где хорошо и обильно кормили, а цены соответствовали содержимому моего бумажника. Я получил маленькую комнату во 2-м этаже, но питался вместе со всеми моряками в большой столовой внизу. Моряки приходили и уходили. Они отличались друг от друга по типу, по росту и по степени трезвости. Но у всех у них было одно общее качество. Когда они говорили о море, они знали, о чем говорят. Я узнал, что величина волн и бурность моря не зависит от глубины моря и расстояния от берега. Напротив, вблизи от берега штормы часто бывают опаснее, чем в открытом море. На мелководье вдоль берега, где проходят местные течения или заканчиваются океанские, море часто бывает более бурным, чем вдали от суши. Судно, пригодное для плавания вдоль открытого берега, сможет выдержать и далекое плавание по океану. Я узнал также, что во время бури большие корабли часто зарываются волны носом или кормой, так что тонны воды обрушиваются на их палубу и как тростинку изгибают стальные трубы, между тем как маленькое судно нередко прекрасно выдерживает шторм, потому что оно без труда умещается между волнами и танцует на них, подобно чайке.